Этот германский ответ Вильсону о новой конституции весьма красноречив. Все решится в ближайшие 3 недели, и мы не можем больше быть в неведении. Репнин понял. Ленин говорил о его поездке в Берлин. Поездке неотложной. Возможно, когда эта идея родилась, в берлинскую миссию должен был войти и Белодед. Речь шла и о Вединге. Сейчас положение менялось. К радости Репнина? Возможно. Но, может быть, и к радости Белодеда? Репнин поднял глаза и вновь встретился со взглядом Белодеда, упрямо пасмурным, испытующим. И вновь ему показалось, что Белодед думает не о Берлине, а об отношениях с семьей Репниных. И вновь, как прежде, Николаю Алексеевичу стало бесконечно жаль Елену. «Насколько я понимаю, — сказал Репнин, — нам предстоит решить вопрос практически». «Да, именно практически», — поддержал Ленин, остановив больную руку на весу. Каждый раз, когда он забывал о руке, боль напоминала о ней. «Я говорю о вашей поездке в Берлин», — он обратил взгляд на Белодеда. «Вам, Петр Дорофеевич, мы дадим другое направление». Он перевел глаза на Репнина. «В Берлин», — произнес он твердо. Репнин задумался. Вот этого он как раз и боялся, когда шел. Берлин пугал своей таинственностью. Ленин был прав, когда говорил, что чувствует приближение грозных событий в Берлине. Чем еще поразит мир угрюмая тевтонская доблесть? Чего греха таить? Дело там может повернуться так, что Репнин окажется в положении человека, который никого не представляет. Но как об этом сказать сейчас? И потом этот взгляд Белодеда, все такой же упрямо сумрачный. Он и требует, и сурово предупреждает. Впрочем, какое значение для Репнина может иметь этот взгляд? И в какой мере он перед этим человеком в ответе? «Если говорить откровенно, я не хотел бы ехать в Берлин», — сказал Николай Алексеевич. «Простите, почему?» — спросил Ленин. «Можно подумать», — произнес Репнин, — «что среди русских людей теперь в Берлине именно меня недостает». Репнин запнулся. «Буду откровенен. Эта миссия требует доверия, которого я не имею и иметь не могу», — сказал Репнин, чувствуя, как ветерок волнения проник в грудь. Подобного он еще не говорил в этом кругу. Было такое впечатление, что этой своей репликой Репнин поставил в нелегкое положение и Ленина. «Если вам поручается эта миссия, очевидно, доверие, о котором вы говорите, есть», — возразил Ленин. «Я дипломат и люблю смотреть в будущее, не обманывая себя. Каждое доверие относительно», — подхватил Репнин. «Может получиться так, что я буду лишен возможности снестись с Москвой и стану островом в море отнюдь недобрым». «Вот и отлично», — сказал Ленин. «Будете действовать, как велит вам ваше понимание долга». «Нет, сегодня не избежать спора с Белодедом», — подумал Репнин. «Все идет к этому». «Я не скрою», — сказал Репнин, глядя на Белодеда, «что у меня есть свое понимание того доверия, которым дипломат должен обладать, и ответственности, которую он в этой связи несет». «Какое?» — спросил Ленин. «Я считаю, что дипломат не должен себя ставить в положение острова в открытом море. Но если он все-таки оказался в таком положении, сделать все, чтобы им не стать». Репнин смотрел на Ленина. Тот молчал, что-то обдумывая. «Я не скрою, у меня был спор. Спор жестокий с Петром Дорофеевичем». Ленин рассмеялся и, осторожно поднявшись, пошел по комнате. Казалось, вместе с хорошим настроением к нему вернулось и здоровье. «Меня это действительно начинает увлекать»,